Правило 67. Умейте дружить. Поддерживайте друг друга в доброе время и в трудную минуту. Быть настоящим другом – это огромная ответственность. Вы должны быть лояльным, честным и в то же время не всегда говорить всю правду. Искренним, надежным, верным, готовым помочь, приятным, открытым, дружелюбным. Согласитесь, трудно найти друзей, если вы не собираетесь быть дружелюбным с людьми. Отзывчивым, гостеприимным и великодушным. Вам также придется время от времени быть снисходительным, готовым оказать помощь, поддержку, выразить сочувствие. В то же время вам не захочется оказывать помощь, результаты которой вам не совсем ясны. Иногда вам придется быть жестко, беспристрастным и даже рисковать дружбой. А еще вам придется временами держать язык за зубами, а собственное мнение при себе. Вас окружают ваши друзья, а не ваши клоны. Следовательно, они не обязаны поступать так же, как вы. Вам нужно быть в равной степени советчиком, исповедником, помощником, товарищем, другом. Вам придется наполнять дружбу энтузиазмом, преданностью, решительностью, творчеством, переживаниями и драйвом. Это все придется делать вам. А что же должны делать ваши друзья? В идеале то же самое. Если же они чего-нибудь делать не будут, вы все равно будете прилагать усилия, чтобы оставаться их другом, проявлять снисходительность и находиться рядом с ними. Я думаю, что если вам понадобится определить самую суть этого правила, то она именно в этом. Вы должны быть рядом. Вы должны быть рядом со своими друзьями, когда они переживают трудности, а не только тогда, когда у них все в порядке. Вам нужно быть рядом, когда вы нужны им. Ранним утром, в тяжелые дни, в периоды неприятностей и стресса. Вы будете рядом, чтобы взять их за руку, позволить им плакать на вашем плече, подавать носовой платок, похлопывать по спине и готовить бесконечные чашки чая. Вы будете советовать им взять себя в руки, не волноваться, перестать быть дураком. Все, что могло бы улучшить их настроение. Вы будете рядом, чтобы дать другу добрый совет. Вы будете рядом, чтобы просто для того, чтобы выслушать друга. Вы будете рядом тогда, когда вам этого не хочется. Вы будете рядом с другом, когда все остальные его друзья не будут. Вы будете рядом, несмотря ни на что. Кто-то сказал однажды, что настоящий друг тот, с кем вы вели беседу, она прервалась, вы не виделись в течение 10 лет, а когда снова встретились, продолжили свой разговор с того места, когда он был прерван, будто прошло только несколько мгновений. Это и называется дружбой.